Мы шли по вечернему парку вдоль дороги, влажные от едва прошедшего дождя, приближаясь к автобусной остановке. Я не знал, куда мы идем. Собираешься ли ты сейчас уехать, дождавшись своего автобуса? Я лишь чувствовал, все это было когда-то. И было не раз. Последний автобус слезал парочку полусонных пассажиров с остановки и проехал мимо нас. Я что-то тебе рассказывал, говорил долго, с воодушевлением, на что твой ответ был коротким. Я уеду на заблудившемся трамвае последним рейсом. Вот смотрю на тебя, идешь снова рядом, со мной и не со мной одновременно. Быть может, намеренно не говоришь, куда лежит наш путь. Возможно, не знаешь, куда идти. Ведь так уже было, и было не раз. Казалось, мы будем вот так бродить бок о бок всю ночь напролет. Как давно мы не виделись. Ни звонка, ни письма, ни строчки в мессенджере. Но старые сны возвращают нас друг к другу. Мы бежим по дворам, как малые дети, то и дело прячась в подарки домов, предаваясь там страстным лобзаниям, словно не виделись целый век. Каждый раз ты в новом обличии, однажды, делая вид, что не помню или не узнаю тебя, я сказал твоему аватару: похоже, беда твоя в том, что в жизни ты никак не можешь найти своего человека, а моя в том, что я своего потерял навсегда. И твой аватар то ли вспомнил меня, то ли больше не мог притворяться, что не помнит, и со слезами крепко меня обнял. Когда ты приедешь снова, быть может, через неделю, ты смотришь куда-то вдаль, настороженно, словно томясь недобрым предчувствием. Хочешь, дам на дорогу тебе на весь месяц? Отчего я теперь так уверен, что будет новая встреча? Но вот, меж кустов, по тропинкам вечернего парка, то ли юрким сверчком, то ли желтым солнечным бликом, заскользил твой трамвай. И вдогонку за ним мы побежали до последнего, не размыкая рук. А потом только жест, короткий, прощальный. Желтый свет обволакивал мягко тебя, уезжая куда-то по невидимым рельсам. Это только лишь сон. Только парк, только дождь. Только ночь, лишь покой и свобода, где нет времени, смерти, разлук. Бесконечность, где можно всецело и полнокровно быть собой.